Эридан. Уходящее время. Подобное этому течению реки, которая не перестает ни днем, ни ночью. Конфуций. Беседы и суждения. Эридан — одно из самых растянутых созвездий, извивающееся, словно великая небесная река. Оно начинается близ яркой звезды Ригель в созвездии Ориона, в северной части неба, и вьется далеко на юг. Заканчивается же глубоко в южном полушарии ярчайшей звездой Ахернар, далеко за пределами видимости для большинства северных наблюдателей. Главные звезды Эридана — Ахернар, Альфа Эридана, девятая по яркости звезда ночного неба и самая южная точка созвездия. Ее название означает «конец реки». Ахернар — голубой гигант, вращающийся с невероятной скоростью. Курса. Бетта Эридана — бело-голубая звезда, расположенная ближе к северной части созвездия. Заурак. Гамма Эридана — оранжевый гигант, видимый невооруженным глазом. Омега Эридана — белая звезда в средней части созвездия. Созвездие Эридана использовалось древними мореплавателями как ориентир, особенно в южных широтах, где Ахернар служил путеводной звездой. Оно было одним из 48 скоплений звезд, включенных в труды древнегреческого астронома Птолемея, и до сих пор остается важной частью современных звездных карт. В древнегреческой мифологии река Эридан играла важную роль в истории Фаэтона, сына бога Солнца Гелиоса. Фаэтон, желая доказать свое божественное происхождение, уговорил отца позволить ему управлять солнечной колесницей, влекомой огненными конями. Однако, не сумев справиться с ними, он потерял контроль, и колесница начала сжигать землю и небо, причиняя разрушения. Разгневанный Зевс метнул Фаэтона молнию, сбросив его в пучину великой реки Эридан. Оплакивая гибель брата, его сестры, Гелиады, превратились в тополя, а их слезы стали янтарем, падающим в воды реки. В древней Месопотамии часть созвездия Эридан связывали с реками Тигр и Евфрат, благодаря которым и возникла их цивилизация. У кельтов существовал миф о великой реке, соединяющей мир живых и мир мертвых. В китайской традиции звезды Эридана входили в астеризм, ассоциирующийся с небесной рекой или Млечным путем.